На всякий случай его изолировали от остальных помещений, а на ночь поставили двух дополнительных стражей. Но они ни разу не видели пару и даже не подозревали о ее присутствии. Инструкции, полученные Тепфлером от Кнапа, не вызывали никаких вопросов. «Тадеуш, вы остаетесь с ними. Я прошу вас об этом в порядке личного одолжения. Потом вы получите какой-нибудь отпуск, и мы вместе обсудим, чем у нас займетесь вы в будущем. Но не оставляйте их ни на минуту. И постарайтесь быть как можно любезнее, Тадеуш. Если нужно, подайте им обед, выполняйте все их прихоти. Тадеуш, во всем доверяйтесь нашему клиенту. У него есть особые причины вести себя так». Тепфлер считает, что с первой минуты Кнапу было известно о душевной болезни женщины и о том, что вся эта немыслимая трехдневная комедия была задумана только для того, чтобы позволить человеку, назвавшемуся Климродом, ведь тогда я думал, что это всего лишь псевдоним, и даже предполагал, что речь идет о Даниэле Людвиге, которого я никогда не видел, хотя наш посетитель показался мне слишком молодым, чтобы быть Людвигом, позволить ему, как бы это сказать, разыграть спектакль перед женщиной, в которую он был безнадежно влюблен. А может быть, он пытался хоть на несколько часов проникнуть в ее мир, мир безумный. Так называемый Климрад всегда знал, на что идет. Второй день был поспокойнее, по крайней мере, отчасти. Пара расположилась на постой, окончательно устроилась, хотя и весьма экстравагантным образом. Весь первый этаж банка был закрыт для посторонних, за исключением Кнапа и Тепфлера. Накануне, в соответствии с высказанным молодой женщиной пожеланием, тогда уж позвонил в Тегеран. К его великому удивлению, после того, как он произнес имя Чармен Пейдж, с ним заговорили намного любезнее. Но он совсем уж остолбенел, когда к телефону подошел сам Шах и деликатно стал расспрашивать о Чармен. «Кажется, она очень хорошо себя чувствует». «Да, Ваше Величество», — ответил ошарашенный Тепфлер. «Она просто захотела немножко икры и поручила мне...» Тогда его императорское величество сказал по телефону, что они прекрасно понимают ситуацию и отдадут необходимые распоряжения, а также были бы признательны Тепфлеру, если бы он заверил мисс Пейдж в их самых дружеских чувствах. И действительно, икра была получена, прислана специальным самолетом. Два величественных и очень молчаливых иранца, явно дипломаты или тайные агенты, доставили ее прямо в банк через служебную дверь. «Это была не жизнь, а какой-то безумный сон», — говорит Тепфлер 22 года спустя. Кризис наступил в конце второго дня. Как было предусмотрено для Тепфлера, поставили раскладушку в маленьком кабинете, расположенном через две комнаты от зала Вильгельм-отель. Он услышал крик около 9 часов, а перед этим грохот разбитого стекла и глухие удары. Он помешкал немного, но затем бросился в зал. Постучал. Ему разрешили войти. Тепфлер увидел, что мужчина старается удержать молодую женщину, отведя ей руки за спину, а она, блуждая глазами, брызгая слюной и тяжело дыша, яростно вырывается. «Помогите мне, прошу вас», — сказал он. «Отнесем ее на кровать». И тогда Тепфлер спросил, не надо ли позвать врача, на что ему ответили «нет». «Такие нервные припадки иногда случаются с моей женой. Я знаю, что нужно делать». Муж был сверхъестественно спокоен. Тепфлер помог ему положить женщину на кровать, и сделали укол. Скоро он подействовал. Теперь она поспит. В бледно-серых глазах вдруг появилась такая бесконечная, такая немыслимая